Определение пола и правила Холдейна. Холдейн всегда питал слабость к ярким высказываниям. В 1922 году он выступил со следующим примечательным заявлением. Если в потомстве животных, принадлежащих к двум разным видам, один пол отсутствует, встречается редко или стерилен, то этот пол гетерозиготен или гетерогаметен. Проще сказать, этот пол мужской. Но тогда область применимости этого правила сузилась бы. У млекопитающих мужской пол гетерозиготен, гетерогаметен. Это означает, что у самцов две половые хромосомы, X и Y. Самки млекопитающих имеют две X-хромосомы, а значит гомозиготны, гомогаметны. У птиц и некоторых насекомых все наоборот. Женские особи гетерогаметны и обладают двумя разными половыми хромосомами, W и Z. А у гомогаметных самцов две половые хромосомы Z. Представьте себе скрещивание самца и самки, принадлежащих к двум близкородственным видам. В результате рождается жизнеспособное потомство. Но если мы посмотрим на это потомство внимательней, выяснится, что оно включает либо только девочек, либо только мальчиков. Или, если присутствуют оба пола, один из них стерилен или неполноценен в чем-либо еще. Согласно правилу Холдейна, у млекопитающих таким ущербным полом будет мужской, а у птиц — женский. Список примеров, который пополняется с 1922 года, весьма впечатляет. Правило подтверждается сотнями случаев для животных из множества таксонов. Исключений из такого правила для такой области, как биология, удивительно мало. В разное время предлагалось много довольно правдоподобных объяснений правила Холдейна. Однако ни одно из них не применимо ко всем случаям, а значит, не является полностью удовлетворительным. Например, такое. Половой отбор сильнее среди самцов, которые должны бороться друг с другом за внимание самок. Самцы гораздо сильнее различаются по степени репродуктивного успеха, чем самки, и мужские половые признаки лучше видны отбору. Это, в свою очередь, делает самцов уязвимее для гибридного разрушения при скрещивании между популяциями. Но эта гипотеза не объясняет, почему самцы птиц менее самок подвержены гибридному разрушению. Другая трудность. Сомнительно, что правило Холдейна затрагивает лишь половые хромосомы. Ведь хромосомное определение пола есть далеко не у всех организмов. У многих рептилий и амфибий вообще нет половых хромосом, а пол определяется температурой. Из яиц, инкубируемых в более теплых условиях, развиваются самцы. Или, реже, наоборот. На самом деле механизмы определения пола поразительно разнообразны. И учитывая их огромную важность для живых организмов, это приводит в недоумение. Пол может определяться паразитами, числом хромосом, гормонами, факторами внешней среды, стрессом, плотностью популяции и даже митохондриями. Известно, что межпопуляционное скрещивание хуже сказывается на одном из полов, даже если определение пола вовсе не хромосомное. Это наводит на мысль, что здесь действует некий более глубокий механизм. Более того, сам факт многообразия способов определения пола, при том, что количество полов — 2, столь консервативно, указывает, что, возможно, существует базовая, глубинная основа определения пола, процесса, запускающего развитие либо по женскому, либо по мужскому пути. А над ней за счет разных генов лишь появляются надстройки. Одна из возможных основ — скорость метаболизма. Даже древние греки понимали, что мужчины в буквальном смысле горячее женщин. У млекопитающих, например, человека и мыши, наиболее рано проявляющееся различие между полами — это скорость роста. Эмбрионы мужского пола растут чуть быстрее. Разница может быть зафиксирована в течение нескольких часов после зачатия при помощи линейки. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Ген SRY, расположенный на Y-хромосоме, определяющий у людей развитие по мужскому пути, ускоряет рост за счет активации множества ростовых факторов. У ростовых факторов нет половой специфичности. В норме они активны и у самцов, и у самок. Однако у самцов устанавливается более высокий уровень их активности. Мутации, повышающие активность этих факторов и тем самым увеличивающие скорость роста, могут индуцировать смену пола, направляя развитие женских эмбрионов без Y-хромосомы или гена SRY по мужскому пути. И наоборот. Мутации, снижающие активность этих факторов, могут иметь противоположный эффект, превращая самцов с прекрасно функционирующей Y-хромосомой в самок. Все это свидетельствует о том, что скорость роста — реальная сила, стоящая за половым развитием, по крайней мере, у млекопитающих. Гены лишь держат поводья, и в процессе эволюции могут легко замещать друг друга. Один ген, определяющий скорость роста, сменяется другим геном, который делает то же самое. У амфибий и рептилий выбор пола определяется температурой. И это удивительно сочетается с тем обстоятельством, что скорость роста выше у самцов. В пределах допустимых значений повышение температуры тела рептилий на 10 градусов по Цельсию, скажем, после того, как она согрелась на солнце, примерно вдвое увеличивает скорость метаболизма, что в свою очередь позволяет поддерживать более высокую скорость роста. При повышенной температуре, не всегда, по многочисленным причинам, развиваются самцы. Но связь между половой принадлежностью и скоростью роста, через ген или через температуру она реализуется, гораздо глубже, чем любой механизм. Очень похоже, что время от времени новые гены приспосабливались к этой задаче и перехватывали поводья, определяя, при какой скорости развитие пойдет по женскому пути, а при какой — по мужскому. Между прочим, это одна из причин, почему мужчинам не стоит бояться того, что Y-хромосоме придет конец. Ее функцию, вероятнее всего, возьмут на себя какие-нибудь другие факторы. Может, ген, а может, другая хромосома. Они и будут устанавливать более высокую скорость метаболизма, необходимую для развития по мужскому пути. Этим также может объясняться странное наружное положение яичек у млекопитающих. Потребность в нужной температуре гораздо глубже укоренена в нашей биологии, чем обладание мошонкой. Эти идеи, должен признаться, явились для меня откровением. Гипотезу о том, что пол определяется главным образом скоростью метаболизма, несколько десятилетий разрабатывала Урсула Митвоч, моя коллега из университетского колледжа, Лондон. В свои 90 лет она замечательно активна и публикует очень важные статьи. Они не так широко известны, как следовало бы. Возможно, из-за того, что в век молекулярной биологии и секвенирования геномов измерение таких незамысловатых параметров, как скорость роста, размер эмбриона, содержание ДНК и белка в гонадах, выглядит старомодно. Теперь на пороге новой эры, эры эпигенетики, какие факторы контролируют экспрессию генов, ее работы стали больше соответствовать современным веяниям в науке. И я надеюсь, что они займут заслуженное место в истории биологии. Митвоч указала на проблему, связанную с настоящими гермафродитами, людьми, которые родились с половыми органами обоих типов. У гермафродита, например, с правой стороны может быть тестикула, а слева — яичник. Обратная ситуация встречается гораздо реже. В лучшем случае лишь у трети настоящих гермафродитов — тестикула слева, а яичник справа. Маловероятно, чтобы это различие предопределялось генетически. Митвоч показала, что в критические периоды развития правая сторона растет чуть быстрее, и развитие по мужскому пути справа чуть вероятнее. Странно, но у мышей все наоборот. Левая сторона растет немного быстрее, и тестикулы с большей вероятностью развиваются там. Какое отношение все это имеет к правилу Холдейна? Стерильность и жизнеспособность сопутствуют нарушению нормальных функций. За пределами нормы орган или организм погибает. Лимит работоспособности определяется двумя факторами. Энергетической стоимостью выполнения задачи, например, производства спермы, и доступными энергетическими ресурсами. Если их меньше, чем требуется, орган, организм, умирает. Эти критерии могут показаться слишком грубыми для мира генетических сетей, но они так или иначе играют очень важную роль. Надев на голову пластиковый пакет, вы резко снизите количество доступной энергии в сравнении с вашими потребностями. Спустя чуть более минуты организм прекратит функционировать. По меньшей мере, перестанет работать мозг. Энергетические нужды вашего мозга и сердца высоки, поэтому эти органы умрут первыми. Клетки кожи и кишечника могут прожить дольше, так как их метаболические потребности гораздо ниже. Остатков кислорода хватит, чтобы они прожили еще несколько часов, а то и дней. Для совокупности клеток, из которых мы состоим, смерть — это не мгновенное превращение в ничто, а растянутый во времени процесс. Мы представляем собой констелляцию клеток, а они не умирают одновременно. Клетки с наиболее высокими потребностями раньше остальных сталкиваются с невозможностью их удовлетворить. Именно эта проблема возникает при митохондриальных заболеваниях. Большая их часть вызывает нейромышечную дегенерацию и нарушает работу мозга и скелетной мускулатуры, ткани которых имеют наиболее высокую скорость метаболизма. Особенно уязвимо зрение. Скорость метаболизма клеток сетчатки и зрительного нерва, самое высокое в организме. Митохондриальные болезни, например, наследственная оптическая нейропатия Лебера, поражают зрительный нерв, вызывая слепоту. Довольно трудно выводить общие закономерности для митохондриальных заболеваний, потому что их тяжесть зависит от множества факторов – типа мутаций, числа мутантов, тканевой локализации. Но если оставить это в стороне, факт остается фактом. Митохондриальные заболевания в первую очередь поражают ткани с самыми высокими энергетическими потребностями. Представьте себе две клетки с одинаковым количеством однотипных митохондрий. За счет этого их возможности по производству АТФ примерно совпадают. Если их метаболические потребности различаются, то прогноз на будущее для этих клеток будет разным. Предположим, что у первой клетки низкие метаболические потребности. Она спокойно может их удовлетворять, поскольку производит АТФ более чем в достаточном объеме и может тратить его на все, что нужно. А теперь представьте, что у второй клетки потребности гораздо выше. Они превосходят даже ее максимально возможную продукцию АТФ. Клетка пытается свести концы с концами, собрав все свои физиологические силы. Электроны рекой льются в дыхательные цепи, но это мало помогает. Они поступают на цепь быстрее, чем успевают ее покинуть. Окислительно-восстановительные центры перевосстанавливаются и начинают реагировать с кислородом с образованием свободных радикалов. Те, в свою очередь, окисляют близлежащие мембранные липиды, в результате чего высвобождается цитохром С. Потенциал на мембране падает, и клетка умирает в результате апоптоза. Так работает отбор на тканевом уровне. Клетки, которые не могут удовлетворить свои метаболические потребности, элиминируются, а те, которые способны себя обеспечить, остаются жить. Устранение клеток, работающих недостаточно хорошо, улучшает общее состояние ткани лишь в том случае, если им на смену приходят новые клетки, которые развиваются из стволовых. Главная проблема нейронов и мышечных клеток заключается в том, что они не могут быть замещены. Как можно заменить нейрон? В нейронных сетях хранится наш опыт, а каждый нейрон, узел сети, образует около 10 тысяч синапсов. Если нейрон погибает путем апоптоза, его синаптические связи навсегда теряются вместе со всеми воспоминаниями, знаниями и свойствами личности, которые могли быть в них зашифрованы. Этот нейрон невозможно заменить. Он невозобновим. На самом деле, клетки любых тканей, прошедшие окончательную дифференцировку, невозобновимы. Само их существование невозможно без глубокого разделения между зародышевой линией и остальными соматическими клетками. Об этом разделении шла речь в предыдущей главе. Основа отбора, его субстрат, — это потомство. Если организмы с крупным невозобновляемым мозгом будут оставлять больше жизнеспособного потомства, чем организмы с маленьким возобновляемым мозгом, то в определенный момент первые восторжествуют над вторыми. Таким образом, отбор может действовать лишь в том случае, если присутствует разделение клеток на зародышевые и соматические. Но при этом тело становится одноразовым, срок жизни не бесконечным. А собственные клетки, у которых не получается удовлетворить метаболические потребности, в конце концов нас убивают. Вот почему важна скорость метаболизма. Клеткам с более высокой скоростью метаболизма угрожает опасность не справиться со своими потребностями, если их митохондрии будут производить столько же энергии, как и митохондрии других клеток. Не только митохондриальные заболевания, но и обыкновенное старение и связанные с ним болезни будут поражать в первую очередь ткани с самыми высокими метаболическими потребностями. И чтобы завершить круг, вспомним, как различается скорость метаболизма у двух полов. У самцов, по крайней мере у млекопитающих, скорость метаболизма выше, чем у самок. Генетические дефекты митохондрий будут проявляться сильнее у пола, для которого характерна более высокая скорость метаболизма. У мужского. Некоторые митохондриальные заболевания и в самом деле шире распространены среди мужчин. Так, наследственная оптическая нейропатия Лебера встречается у них в 5 раз чаще, чем у женщин. А болезнь Паркинсона, также имеющая заметную митохондриальную составляющую, в 2 раза чаще. Вдобавок, самцы более чувствительны к митохондриально-ядерным рассогласованиям. Если такие рассогласования появляются при скрещивании между репродуктивно изолированными популяциями, это ведет к гибридному разрушению. Получается, гибридному разрушению сильнее подвержен пол с наиболее высокой скоростью метаболизма. А у особей этого пола, в свою очередь, наибольшей опасности подвергаются ткани с повышенной скоростью метаболизма. И все это закономерное последствие того, что для сложной жизни необходимо 2 генома. Эти соображения позволяют дать красивое и простое объяснение правилу Холдейна. Особи того пола, для которого характерна более высокая скорость метаболизма, чаще оказываются стерильными или нежизнеспособными. Но так ли это? И важно ли? Что ж, объяснение может быть верным и при этом простым, даже банальным. К тому же, ничто из сказанного не противоречит другим возможным причинам, в силу которых может выполняться правило Холдейна. Никто не говорит, что скорость метаболизма должна выступать единственной причиной, но действительно ли она важна? Я думаю, да. Например, известно, что температура приближает гибридное разрушение. Потомство от скрещивания двух близкородственных видов жуков-чернотелок, Триболиум кастанеум и Триболиум фриман, остается здоровым при обычной для них температуре 29 градусов по Цельсию. Но при повышении температуры до 34 градусов по Цельсию самки, в данном случае именно они, развиваются с уродствами конечностей и антенн. Такая разновидность температурной чувствительности широко распространена и, как правило, вызывает бесплодие у представителей лишь одного из полов. Этот механизм проще понять, приняв во внимание скорость метаболизма. Перейдя границы допустимых потребностей, определенные ткани начинают разрушаться. В числе таких тканей часто оказываются ткани половых органов, в особенности мужских, где на протяжении всей жизни идет производство спермы. Весьма впечатляющий пример из растительного мира — цитоплазматическая мужская стерильность. Большинство цветущих растений — гермафродиты, но при этом среди них высока доля особей, у которых развивается мужская стерильность. Получаются как бы два пола — гермафродиты и женские растения. На самом деле гермафродиты с мужской стерильностью. Данное явление вызывается митохондриями, и этот случай традиционно рассматривался как проявление эгоистического конфликта. Митохондрии передаются по женской линии через яйцеклетки, а не через сперматозоиды. Теоретически, гермафродиты должны быть особенно подвержены половым нарушениям митохондриальной природы. С точки зрения митохондрий, самцы — это генетический тупик. Последнее место, где митохондрии хотели бы оказаться и найти там свой последний приют — это пыльники. Поэтому в их интересах стерилизовать мужские половые органы, чтобы самим оказаться внутри женских растений. Многие бактериальные паразиты насекомых, например, бухнера и вольбахия, играют в ту же игру. Они могут заметно менять соотношение полов у насекомых, избирательно убивая самцов. Ключевое для организма хозяина свойство митохондрий состоит в том, что они менее склонны, чем бактериальные паразиты, убивать самцов в рамках эгоистического конфликта. Тем не менее, они могут вызывать стерильность и другие дефекты у самцов. Однако молекулярные исследования показали, что мужская стерильность может просто отражать скорость метаболизма. Оксфордский ботаник Крис Ливер показал, что цитоплазматическую мужскую стерильность у подсолнечника вызывает ген, кодирующий одну из субъединиц митохондриальной АТФ-синтазы. Проблема в ошибке рекомбинации, которая затрагивает относительно небольшую долю АТФ-синтаз. Из-за этого снижается максимально возможная скорость синтеза АТФ. В большей доле тканей эта мутация никак себя не проявляет. Деградируют лишь мужские половые органы — пыльники. Неподдающиеся замене клетки умирают в результате апоптоза, который запускается высвобождением цитохрома С из митохондрий, как и у нас. Похоже, пыльники у подсолнечника — единственный орган, ткани которого имеют настолько высокие метаболические потребности, что начинается разрушение. Лишь там мутантные митохондрии оказываются неспособны удовлетворить метаболические запросы клеток ткани. Результат — мужская стерильность. То же самое обнаружено у плодовой мушки. Пересаживая ядро из одной клетки в другую, можно сконструировать цитоплазматические гибриды — цибриды — с идентичными геномами, но разными наборами митохондриальных генов. Такие цибриды широко используются в экспериментах с клеточными культурами, так как они позволяют производить точные измерения клеточных функций, например, дыхания. Межвидовое несоответствие митохондриальных и ядерных генов снижает скорость дыхания и, как было сказано, увеличивает скорость образования свободных радикалов. Масштабы нарушения функций зависят от генетического родства. Искусственные цибриды, включающие в себя митохондриальную ДНК шимпанзе и человеческие ядерные гены, да, это уже сделано, но лишь в клеточной культуре, производят АТФ вдвое медленнее по сравнению с нормальными клетками. Цибриды мышей и крыс вообще не способны осуществлять дыхание. Из яйцеклеток, подвергнутых такой операции, развиваются зародыши мух с одинаковыми ядерными геномами, но с митохондриальными генами разных родственных видов. В итоге, из-за различий в митохондриальных геномах, насекомые оказываются поразительно непохожими друг на друга. В самых удачных случаях новорожденные мухи абсолютно нормальны. При наихудших сочетаниях двух геномов самцы рождаются стерильными. Мужской пол у дрозофилы гетерогаметен. Возникает вопрос, страдает гетерогаметный или метаболически более активный пол? Наиболее интересны промежуточные ситуации, когда мухи на первый взгляд нормальны. Но если изучить активность генов в различных органах, выясняется, что она нарушена, например, в тканях тестикул. Экспрессия более 1000 генов в тестикулах и сопутствующих половых органах оказывается повышенной. Пока не ясно, что именно при этом происходит. Но самое простое объяснение, на мой взгляд, таково. Эти органы не могут справиться с обеспечением энергии собственных функций. Митохондрии в клетках этих органов не в полной мере совместимы с ядерными генами. Клетки тестикул с их высокими метаболическими потребностями испытывают физиологический стресс, а он провоцирует ответ, в который вовлекается значительная часть генома. Как и в случае цитоплазматической мужской стерильности у растений, несовместимость геномов сказывается лишь на органах с наиболее высокой метаболической активностью, на половых, причем исключительно мужских. Эта гипотеза отчасти странная. Действительно ли у тестикул скорость метаболизма должна быть выше, чем у других тканей и органов – сердца, мозга или мускулатуры для полета? Не обязательно. Вопрос в том, удается ли органу удовлетворить свои метаболические потребности. Может быть, у тестикул действительно слишком высоки максимальные энергетические запросы. А может, количество митохондрий, вырабатывающих АТФ, там ниже, чем нужно. И поэтому с одной митохондрией спрос оказывается выше, чем в норме. Это простая гипотеза, которую можно проверить. Но, насколько мне известно, пока никто этого не делал. Если так, то почему у птиц самки сильнее подвержены подобным нарушениям? Примерно по тем же причинам. Но здесь есть некоторые интересные отличия. У некоторых птиц, в особенности хищных, самки крупнее самцов. И, возможно, поэтому растут быстрее. Но это не является общим правилом. Урсула Миттвоч показала, что яичники у цыплят спустя несколько недель замедленного роста начинают опережать в развитии семенники. Можно предположить, что в подобных случаях женские особи будут страдать скорее от бесплодия, чем от нежизнеспособности, ведь у них быстрее растут лишь половые органы. Но это не так. В большинстве случаев, когда выполняется правило Холдейна, гибриды оказываются как раз нежизнеспособными, а не стерильными. Это сбивало меня с толку, пока в прошлом году Джефф Хилл, специалист по половому отбору у птиц, не прислал мне статью о том, как работает правило Холдейна на птицах. Хилл показал, что у птиц некоторые ядерные гены, кодирующие дыхательные белки, расположены на Z-хромосоме. Вспомните, что самцы имеют две Z-хромосомы, тогда как у самок присутствуют и Z-хромосома, и W-хромосома одновременно. Это означает, что женский пол гетерогаметен. Почему это имеет значение? Если самки птиц наследуют одну копию Z-хромосомы, они получают лишь по одной копии нескольких критически важных ядерных генов, кодирующих дыхательные белки, от отца. Если мать была не слишком придирчива при выборе супруга, ее митохондриальные гены могут оказаться несовместимы с его ядерными генами, которые у птенца будут в единственном экземпляре. Вырождение последует незамедлительно. Хилл утверждает, что такое положение вещей обязывает самок птиц подходить к выбору партнера как можно тщательней, иначе их дочери погибнут. Этим, в свою очередь, могут объясняться огромные хвосты и яркая окраска самцов. Если Хилл прав, то сложный узор на хвосте сообщает о качестве митохондрий. Грубое нарушение узора сигнализирует о грубых отклонениях в митохондриальной ДНК. Самки рассматривают узор как тест на совместимость. Но самец, который хорошо выглядит, на самом деле может быть очень плохим экземпляром. Хилл считает, что игра цвета отражает работу митохондрий, так как в митохондриях синтезируется большая часть пигментов. Ярко окрашенные самцы должны обладать митохондриальными генами превосходного качества. Пока эту гипотезу мало что подтверждает, но зато она показывает, сколь широко может распространяться влияние митонуклеарной коадаптации. Очень поучительно, что наличием двух геномов у сложных организмов могут объясняться такие разные загадки эволюции, как происхождение видов, возникновение полов и яркая окраска у самцов птиц. Влияние может распространяться и глубже. За митонуклеарную несовместимость приходится платить, но и правильное сочетание имеет свою цену, делая совместимость необходимой. Баланс затрат и прибыли у разных видов может различаться в зависимости от потребности в кислороде. Как мы увидим, приходится выбирать между приспособленностью и плодовитостью.